Глава 45. Когда город измучен жарой, так приятно бывает порой. Эх, жизнь наша беличья, только и делаем, что несемся по замкнутому кругу, теряя по дороге и оставляя позади годы, друзей и здоровье. А для чего, спрашивается? Догнать, наконец, самого себя и насладиться видом сзади? Что вспомнится ближе к финишной прямой на скрипучей койке в вонючем коридоре районной больницы или в отдельной палате люкс с вымуштрованным персоналом, плазменным экраном во всю стену и VIP-калосборником, символом статуса и успеха? Зачем вообще жили-то? Впрочем, не все так мерзко, пока на свете есть такое чудное чудо, как отпуск, когда можно с наслаждением забыть обо всем и всех и, например, уехать куда-нибудь на весь отпущенный трудовой законодательством срок. Куда? Да куда душа пожелает. Иван Иванович, например, отправился в санаторий, потому что заботился о собственном здоровье. Петр Петрович обожает девушек с заниженной планкой социальной ответственности, поэтому навострит лыжи прибегом в пристанище сомнительных наслаждений, то есть в бордель, и будет клубиться там, пока не испепелит все отпускные и заначку. Известный экстремал Василий Васильевич и поступит как настоящий экстремал, жестоко закупится в магазине вкусненькой-вкусненькой водочкой с пивком и отправится, не покидая собственную жилую площадь, в полной опасности путешествия, в загадочную прекрасную страну под названием Запой, куда так легко попасть и трудно вернуться без помощи добрых людей в белых халатах. Иные и не возвращаются, остаются там на ПМЖ, сколько кому осталось. Жизнь у Константина Валентиновича удалась. Он в полной мере осознал все это в конце рабочего дня в четверг, когда шеф извлек из ящика письменного стола его заявление на отпуск и накорябал в верхнем правом углу «разрешаю». «Черт с тобой, Семен Игнатьевич!» — встал из-за стола и протянул руку. «Жду через 2 недели загоревшим и отдохнувшим». «Как скажете, шеф!» — вскричал отпускник. Аккуратно пожал начальственную длань и было двинулся прочь, но тот его почему-то не отпустил. — Куда в этот раз собрался? — Как всегда, на бескрайние просторы отчизны. — Подальше от цивилизации? — Именно. Семен Игнатьевич разжал ладонь. — Ну, давай, Костя, удачи. В голосе его подчиненному и бывшему любимому студенту послышалось. — А, ерунда, что там, кому послышалось или привиделось? Ехать отдыхать приятно туда, куда позволяют средства. В случае, если они позволяют все или почти все, стоит подумать о том, куда желает душа — на Канары, Сейшелы или в поселок Малые Содомиты, что через реку Вонючку от Содомитов уже больших. Константин Валентинович предпочитал отдыхать от всего и всех в гордом одиночестве на озере, всего в 2 с копейками часах лета от Москвы на восток, а потом еще без малого сутки в поезде, 1,5 часа на электричке, 3 часа повизгивающем от старости автобусе и почти 2 суток пешком к абсолютно незаплеванному цивилизации озеру с прозрачной синей-зеленоватой водой, мелким светло-коричневым песком на бережку. Нельзя проехать на машине, туда просто нет дорог. Именно поэтому оно до сих пор остается абсолютно неизгаженным. Людей там, как правило, не бывает, а если и забредет кто-то, то редко. Желающих топать десятки километров по некультуренному лесу с рюкзаком за спиной в наше время встречаются не намного чаще, чем мамонты на Арбате. За все время Константин Валентинович только 1 раз, 2 года назад, встретил там еще кого-то. Тот мужик вышел из леса ближе к вечеру и разбил лагерь на противоположном берегу. Ловил рыбу, загорал, читал, купался и не делал попыток к общению. В общем, вел себя достойно. Последний рабочий день, пятница, растянулась по времени как 3 понедельника. Но и она подошла к концу. По выработанной годами традиции, начало отпуска Константин Валентинович отмечал в баре на Ордынке. Прощаться с цивилизацией, московской духотой и навязчивыми болтливыми сослуживцами на целых 2 недели он привык в гордом одиночестве. Присел на высокий табурет за стойкой и заказал скотч. Там и просидел часов несколько, пил виски, смотрел футбол и с восторга думал о том, как очень скоро вернется домой и начнет паковать рюкзак. А завтра с утра отправится в аэропорт. Время от времени отшивал пытающихся пришвартоваться к статному, прилично одетому, явно не страдающему пошлой бедностью себе дамочек, всяких разных профессионалок, искательниц приключений и просто халявщиц. Одной даже текилы пришлось купить, чтобы та отстала. Наконец расплатился, вышел на улицу и поднял руку. Буквально через пару секунд у бордюра притормозил серо-синий форт. «Да и Лоховская 350 строкой сразу обозначил направление и финансовые условия. «Лады», — кивнул водитель. Явно не баскетбольного роста мужчина с круглой и щекастой, расположенной почти на уровне руля физиономии. «Как скажешь, командир». Константин Валентинович расположился на заднем сиденье, собрался было спросить разрешение закурить, но не спросил. Сначала пришел в недоумение тем, что углядел в зеркале над рулем. Пока он залезал в авто и с удобством располагался на сиденье, водитель успел надеть противогаз. «Эй!» — только и успел выговорить отпускник. «А что за дела, мужик?» — уже нет. Потому что наглухо вырубился и в дальнейшей поездке участвовал вполне опосредованно. В виде багажа.